Некоторое время склепи отбивалась гремучими огненными запуками и рыжими молниями, соскальзывающими с ее талисмана подобно змеям. А затем, когда талисман у нее все-таки отняли, то и подушкой. И лишь потеряв ее в пылу боя, она смирилась и свесила с кровати ноги. «Уговорили. Я сейчас приду. Только дайте мне одеться», — сказала она звенящим от честности голосом, быстро пряча варежки в укромную нишу в спинке кровати. Век варежек недолог, но потому так сладок он. За прошедшие годы пух вылез. Моль прогрызла дыры. Сквозь обмякшую резинку проглядывают желтоватые прожилки, давно утратившие упругость. Сколько раз варежки, как на волоске, повисали на своей резинке над распахнутой пастью мусоропровода. Однако она так и не нашла в себе сил расстаться с ними. Они стали ее талисманом, с которым она не расстанется ни в одном из миров, куда не заведут ее извилистые дороги магии. Если кто-то захочет украсть варежки из ниши кровати, хотя никто в царстве огня не посмеет связаться с загадочным амулетом Вуду, в руку вору войдут сразу 4 отравленных шипа, пропитанных смолой анчара, и голова сатира зальется лицемерными слезами над похолодевшим трупом. Древние кровати умеют хранить тайны, свои и чужие. «Не хотите уходить? Ну тогда отвернитесь», сказала Склеппи еще честнее, надеясь вздремнуть еще бы хотя бы минуту. Возможно, чудесный сон все-таки вернется. Но наученные горьким опытом фрейлины не поддаются и на эту уловку. 11 фрейлин в 22 руки наспех одевают Склеппи и увлекают ее за собой. 16-летняя принцесса Августа, единственная дочь Бера III, грозного повелителя царства огня, и его супруги Нуи, которая после рокового проклятия воздушных магов воображала себя палачом, металась по своей спальне. Сказать, что она была взволнована или встревожена, значило просто промолчать. Единственное, чего принцесса не делала, не извергала огонь, да и то потому, что это значило бы отнимать хлеб у придворных драконов. Едва Грабулия появилась в ее опочивальне, принцесса Августа кинулась к ней. «Склепи, ты бросила меня, негодница! Все меня бросили! Если я вам надоела, так и скажите, я уйду. Оставлю все и уйду в простом рубище и с мешком за плечами!» — крикнула она со слезами на глазах. Грабулия подавила зевок и выполнила на 3 такта церемонное придворное приветствие. Принцесса Августа грозилась уйти по 2 раза в неделю, но то ли рубище было не того фасона, то ли в мешок помещалось мало бриллиантов. Сказав еще пару фраз о своих невыносимых страданиях, Августа остановилась и позволила фрейлинам приступить к утреннему туалету. Пока одни обтирали лицо и шею принцессы губкой, другие с чулками, корсетом и шуршащими юбками терпеливо ожидали своей очереди. У всех женщин царской фамилии лица были длинными, лбы низкими, а нижнюю челюсть непропорционально тяжелой, точно они держали во рту камень. Придворные льстецы утверждали, что это лучшее доказательство чистоты крови, ведь прабабушкой принцессы по материнской линии была легендарная Амулия Великолепная, императрица всех царств. Злоязычное же простонародье находило более простое и правдоподобное объяснение. Лошадиный глаз, сосед. Нечего было на кентавров войной ходить, вот и намахались сабелькой. 7 поколений теперь весь род отдуваться будет. Наконец, совсем уже одетая и готовая к приему, принцесса Августа села на высокий стул у зеркала. Почетной обязанностью Грабулии, чему завидовали все без исключения фрейлины, был расчесывать и укладывать принцессе волосы. Взяв деревянный гребень, все еще хмурая Склеппи решительно взялась за дело. «Эй, что с тобой сегодня? Ты дернула меня за косы!» — с возмущением воскликнула принцесса. «С каких это пор жирные макароны, прилипшие к лысине, стали называться косами?» — пробурчала Грабулия. «Ты что-то сказала, Склеппи?» — переспросила Августа. «Я сказала, простите, ваше величество. Я очень сожалею, что причинила вам неудобства. Мерси, пардон, I am sorry и хлебедих». «Прекрати говорить эти слова. Ненавижу черную магию. Ты сказала что-то другое. Я не глухая», — подозрительно сказала принцесса. «Ваше высочество, есть сколько угодно других фрейлин, которые лучше меня умеют укладывать волосы. Кроме того, это вообще можно сделать с помощью магии. Фенус бальзамус бардабреюс. «Эпиляторус тоталис или что-нибудь в этом духе», — заявила Грабулия. 11 фрейлин в ужасе притихли. «Ох уж это Склеппи! Разве кто-нибудь еще осмелился бы сказать это принцессе? Августа надулась. Но я хочу, чтобы меня расчесывала именно ты. Будешь отказываться, тебя бросят в медного быка, хоть ты и моя подруга. Так будешь расчесывать или нет? Топнув ногой, сказала она. Да сколько угодно буду, но только ближе к вечеру. До обеда я ничего не соображаю. Это не мое астральное время. Сейчас моя карма на подзарядке, мозги в починке, а я сама в отключке, заявила Грабулия. Угроза принцессы бросить ее в раскаленного быка не произвела на нее впечатления. В огненном царстве темперамент почти у всех был соответственный, а характер пребывал где-то на отметке между скверной и очень скверной. Зато и остывали все быстро. «Не соображаешь ничего? А, я давно это заметила». «Но почему, Склеппе?» — хихикнула принцесса. «Просто надо ложиться не позже рассвета, а не бродить по дворцу. Тогда 10 утра перестанет быть безумной ранью». Не удержавшись, наябедничала толстая фрейлина Эйда Сирос, удостоенная чести обувать принцессе правую туфельку. Грабулю она терпеть не могла, впрочем, та платила ей взаимностью. Августа с любопытством уставилась на Склеппе. «Это правда, что ты гуляешь по ночам?» «А, знаю, свидание. Какого бедного пажа ты охмуряла сегодня? Ха-ха! Последний отвергнутый тобой осел вздумал заколоться кинжалом прямо у двери моей спальни. Только почему-то решил, что сердце у него в ляжке», — хмыкнула принцесса. Грабулия убито кивнула. «Ах, ваше высочество, что я могу поделать? У меня принцип такой — ни дня без разборки, ни ночи без свидания. Иногда я даже назначаю 2 или 3, просто так. Обожаю динамить мужиков. И еще люблю, когда они дерутся из-за меня. Мечами, кулаками, неважно». «Хм!» Вкладывая в это хмыканье все негодование, возмутилась Эйда Сирос. Если бы хмыканье можно было убить, Грабулия точно повалилась бы замертво. «Не кипятись, Эйдочка!» — сладко сказала Склеппе. «Я же не виновата, что у тебя было только одно свидание с царским поваренком. Ясное дело, поваренок не явился. Потом оправдывался, что это все из-за старшего повара. Будто повар заставил его мешать в котле лапшу, чтобы она не слиплась. Да только, на мой взгляд, он не мешал лапшу, а вешал ее кое-кому на хорошенькие толстые ушки». Принцесса Августа расхохоталась, зато Эйда покраснела до кончиков волос. «Ложь, наглая ложь плебейки!» — крикнула она. Принцесса Августа прищурилась. Она обожала стравливать своих фрейлин. «Эй, Грабуля, ты слышала? Тебя назвали плебейкой. Что ты об этом думаешь?» — спросила она. «Да ничего не думаю. Видал я таких благородных. Кровь голубая, а сама синяя!» — фыркнула Грабулия. Эйда Сирос вспыхнула. «Что ты понимаешь в благородстве, выскочка? Твой дед торговал гробами и просмоленными балахонами во время чумы. Тогда и вылез в люди. Твой отец был просто жулик, который чудом избежал быка. Мой прадед, Люпус Сирос, был грозой летающих крепостей воздушных магов. А мой отец, главнокомандующий Кирос Сирос, дважды осаждал Арабс. И тем не менее я ложусь спать в 10 вечера. Эйда, ради огня, отвали. Я потому и люблю ночь, что ночью ты не путаешься у меня под ногами», — взмолилась Грабулия. «Как ты смеешь так разговаривать со мной, выскочка? Да мой отец Кирос Сирос...» «Самый бездарный полководец Империи, превзошедший даже Тифуса Второго Невезучего», — не выдержала Склеппе. «Дважды он едва успевал вскочить на дракона и смыться, когда маги Арабса ночными вылазками разбивали его войско. В последний раз, по слухам, он прилетел в одном сапоге. Не будь он таким подхалимом, его давно бы назначили смотрителем царских павлинов. На большее он все равно не тянет», —